Глава 6. Отличия. Три основные группы, образовавшие традиционный иудаизм, сформировались в устойчивое образование примерно во II веке до нашей эры. Разность взглядов на степень полноты закона порождала разное понимание ключевых моментов. Например, саддукеи отрицали теорию воздаяния на том свете, загробную жизнь и воскресение мертвых на том основании, что в законе про это нет ни слова. Это, в свою очередь, закономерно вело к разному стилю жизни. Саддукеи считали, что если они не допустили искажения закона, значит, выполнили свой долг перед Богом и могут рассчитывать на награду. В определении награды они исходили из того, что если загробной жизни нет, значит, награда может выражаться только в земных благах. Из этого следовало, что награда от Бога – их положение при храме, в центре жизни Израиля, чем они могут пользоваться в свое удовольствие. Каждый иудей отдавал на храм десятую часть от всех своих доходов. Это были гигантские деньги. Саддукеи, религиозная аристократия Израиля, считала себя вправе распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Помимо текущих нужд храма, одним из усмотрений было брать от жизни все и не дать себе засохнуть. Иосиф Флавий сравнивал саддукеев с эпикурейцами, древнегреческими философами, которые объявляли высшим смыслом жизни поиск земных благ и чувственных наслаждений. Роскошная жизнь и потребление на показ резко отличали их от остальных иудеев, что вызывало в обществе раздражение. «Времена тяжелые и неудобоносимые возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Совокупность этих факторов предопределяла религиозным аристократам занятие политикой. Это делало их более восприимчивыми к другим культурам. В тот период эллинизм был на вершине культурного мира. Он влиял на все культуры, с которыми соприкасался. Саддукеи были проникнуты эллинским настроением так же, как и Рим. Благодаря этому саддукеи имели статус благонадежных друзей Рима. В израильской политике он опирался на саддукеев, выстраивал с ними сотрудничество, что полностью устраивало обе стороны. От роскошествующих саддукеев фарисеев отличал аскетичный образ жизни. Иосиф Флавий уподобил их стоикам, греческим философам, учившим, что счастье – свобода от страстей и спокойствие духа. Фарисеи позиционируют себя знатоками Писания. Это был плюс в глазах народа. Он симпатизирует им, считая их своими вождями и учителями. Ессеев Иосиф Флавий сравнивает с пифагорейцами, древнегреческими философами, учившими о самостоятельности души и ее независимости от тела. Ессеи жили в большем аскетизме, чем фарисеи. Исповедуя безбрачие, они брали приемных детей в сознательном возрасте, что обеспечивало идейную монолитность. Ессеи выступали за полную свободу от какой-либо государственной власти и жили коммунными. Как и фарисеи, они давали на храм десятину, верили в загробную жизнь, воскресение мертвых и теорию воздаяния. Ессеи были единственными, кто ждал Мессию, чтобы под его предводительством установить царство равенства, добра и справедливости. Они притягивали всех, кто заявлял себя пророком. Наиболее ярким их представителем был Иоанн Креститель. Он призывал людей очиститься водой и читал им проповеди на тему жизни без власти. Саддукеи никакого мессии не ждали и никаких перестроек системы не желали. Их удовлетворяла римская оккупация. Они больше думали, как им лучше выстроить с Римом отношения. Их целью было сохранить свои привилегии. Фарисеи тоже не ждали никакого мессию, хотя перестройки они желали. Но так, как они сами претендовали на роль вождей и учителей народа, видели себя в роли мессии. В римской оккупации они видели предлог для восстания и захвата власти у саддукеев.